Глава 7. «Это все твое тлетворное влияние!» — орёт на меня Марго, капая от сукорвалол. «Нелепое. Давно доказано, что это плацебо. Лучше бы вискаря ему налила. В ведро. Пришла и навела тут своих мутных порядков в дрянь. Как ты могла подвигнуть ее напялить такое непотребство? Вот он решил, что моя дочь шлюха. Конечно, черный не будет связываться с какой-то профурсеткой мутной». «Мой отец же связался?» Не выдержала я. «Это кто тут профурсетка? Какие же они все циничные и извращенные в своих двойных стандартах? Вместо того, чтобы искать виновных, лучше бы обратили внимание на поведение этого черного. Вы хоть понимаете, за кого отдаете невинную маленькую дочь? Вы оба! Совсем тут в своем криминале мозги отморозили!» Не церемонюсь в выражениях. Хватит уже. Даже в этой ситуации черный у них не при делах и ни в чем не виноват. А между тем мой зад болит при каждом движении. Никакого обезбола, понятное дело, пить я не стала. Назло ему. Чтобы лучше запомнить, как я его ненавижу. Он порочный, грязный тип, который накануне развлекался со шлюхами в своем клубе. Об этом вся Москва знает и ржет над бедной Ирой. За что ей такая судьба, па? Я могу понять, что вы оба себе место под солнцем искали, выгрызали путь в безбедную жизнь. Но она-то может получить старт намного лучше. «Ты ничего не понимаешь, девчонка», — шипит Марго. «Это власть, понятно? Вот что важно. В сухом остатке только она и определяет смысл существования». Я перевожу глаза на отца. Он сидит бледный и отрешенный. Вот мне сейчас даже его немного жаль. И страшно. Не такой я реакции ждала, честно говоря. А получается, что его гнев иссяк на том этапе, когда я вышла из уборной. «Видишь, па, почему у тебя с мамой моей не получилось? Потому что она никогда власть во главу угла не ставила. И тебя выбрала не за цепи золотые в свое время. Потому и прыгнула на член руководителя стройки. Ха, просто испугалась за свою шкуру», — продолжала истерично верещать Маргарита. «Мак, оставь нас с Сашей», — сипло произнес отец. Она осеклась, но, поколебавшись, все же вышла, не став верещать дальше. Наши глаза пересеклись. Орать и конфликтовать сейчас не хотелось. В его глазах, как казалось, сейчас было нечто большее и очень важное. Возможно, даже то, что он годами от меня скрывал. Или не показывал. «Не я выбирал эту жизнь, Санек. Она сама меня выбрала. Можешь не верить, но это так. И маму твою я отпустил, хоть и очень сильно ее любил, потому что понимал, что не для этого мира она. Другая. А Марго — его неотъемлемая часть. Она как остов, как одна из трех китов. Ирка? За Ирку я боюсь, честно тебе скажу. Бесхребетная она. Молодая, па». «Нет, не в молодости дело. Не от мира сего. Такой в роли дочери Немезова сложно, Саш. Каждое мелкое пиранье попробует глотку перегрызть просто потому, что может. А ведь может. Потому что я не вечен, и дела у меня труба». Кровь в жилах начинает холодеть. Возвращаются опасения, которые так сильно меня терзали изначально. Брак — это вынужденная мера отца? Не просто жирный, выгодный договорняк в их среде. «Черный прет как танк. Молодой, бесстрашный, изворотливый и хитрый. Он давно под меня подбирается, под моих людей. Я б, может, и рад был бы отступить, да только поздно уже. Не смогу я мирным пенсионерам. Не отпустят. Только пули в голову и рыб кормить. А с девками моими что? А как же твой сын?» «Сын?» — усмехается папа. «Ты этого дурачка видела? Он только и гораст, что в караоке горланить. Весь в мать. Только ты у меня умная родилась, Сашка. Вот такие дела». Разводит руки. «И что делать, пап?» — сипло произношу я. Он снова поднимает глаза на меня. Смотрит задумчиво. Этот взгляд мне совсем не нравится. Я даже пячусь назад. Потому что догадываюсь, к чему все идет. «Ты тоже моя дочь, Саша. И наивно полагать, что моя фамилия ничего не значит, что твоя жизнь на другом конце света что-то исправит. Нет, малышка, черный хочет тебя. Он прямо сказал об этом, в присутствии всех. Это не шутка. Лучше тебе принять его выбор по своей воле. Его глаз горит, он заинтересован. Не сопротивляйся, дочь. Правильно себя поставишь и станешь королевой. За ним будущее. Мы все отмирающие элементы старой системы. Он молод, и у него столько власти. Я иногда даже побаиваюсь, откуда он черпает эту власть». «Нет, пап». Пытаюсь выдавить из себя нервный смешок. Ты же ведь шутишь сейчас, да? Не поверю, что ты готов вот так, со мной. У меня своя жизнь, па. У меня практика в Италии и Верхнем Египте. У меня вся жизнь там. Неправда, Саша. Стройка рано или поздно закончится, вы вернетесь в Россию. Египет не твоя родина. И ты, и твоя мама, и твой отчим. Вы все там временно, хоть и задержались. За араба замуж собралась? Так лучше за черного. Он хоть свой и понятный, а эти арабы... Ты никогда не будешь там своей. Я хочу свободы, папа. То, что ты сейчас говоришь, это просто нелепо и чудовищно в современном мире. Прекрати. Саша, я не шучу. Он грохнет нас всех. Все заберет. А потом все равно за тобой придет. Не надо тебе с ним было играть, девочка. Ты ведь встречалась с ним накануне в клубе. Мне все доложили вчера после скандала на дне рождения, когда он прилюдно от твоей сестры отказался. Сама виновата. На глаза ему попалась. Сама виновата. Эту фразу можно в целом сделать лозунгом в жизни женщин в этом жестоком мире, частью которого я не хочу быть от слова совсем. Нет. Нет. Нет. Прикрываю глаза, пытаюсь отдышаться. В голове калькулируется новый план. Дай мне время подумать. Он вечером приедет к нам домой. Думаю, будет делать тебе предложение. Хорошо бы, чтобы ты уже была в кондиции и здравом уме, Саша. Спаси нас всех. Это не жертва, дочь. Это данность. Ты моя плоть от плоти. И даже правильно, что ты возвращаешься в лоно семьи. Лоно семьи? Шкуры свои пытаются за мой счет спасти. В этом клубке змей мне жаль только Ирку. Но ее я смогу спасти. Увести. Спрятать. Есть бедуины. Есть Фаис, который способен зарыть в песках пустыни любого. Мы ляжем на дно, как джинны, а потом... Потом про нас никто не вспомнит. У черного появятся новые перверсии после очередных проб, а отец сам виноват в своих проблемах. Я быстро ретируюсь в свою комнату. Быстро захожу в сеть, пока у меня не забрали телефон, а в этом доме можно ожидать чего угодно. Нахожу в стойке фото паспорта сестры. Быстро оформляю на нас два билета на ближайший рейс. Прилетим мне через Каир, так нас вычислить проще простого. Забиваю транзит через Стамбул. Выбираю вылет до Бург-аль-Араб. Захолустный, запыленный аэропорт на Средиземноморском побережье Египта. Откуда сорваться в землю анархии застройкой? В Ливийскую пустыню. Будет ближе всего. Мы прилетим в самую густую арабскую ночь. Эта фора даст нам возможность затеряться. Именно этот рейс нужен. А потом — свобода. Вот так наивно я полагала.